Глава 18. Спокойной ночи, малыши. Женщине всегда приятно, когда они думают в душе и в душе. «Ой, а можно десерт?» — спросила я, открывая холодильник и глядя на чертовски соблазнительную баночку. Я себе два раза такой покупала. Классный, с клубникой и шоколадом. Мур, ложечку оближешь. «Нет, рыжик, нельзя», — ответили мне. И я тут же поникла. Как-то неловко получилось. Мой взгляд ковырял дырочку в обоях. Есть подозрение, что еще немного, и придется здороваться с соседями. Я смущенно прикрыла холодильник, поправляя снеговика на магните. Этот снеговик отлично работает тотемом для отпугивания одного коварного рыжего ночного едока. Глядя на шарообразные формы, рыжему едоку становится очень и очень стыдно. «Есть-ка, ты чего? Конечно, можно. Я просто удивляюсь, что ты спрашиваешь», — фыркнул Феникс, доставая десерт и грея его в руках. «Холодный. Пусть постоит немного в тепле. А то куда с больным горлом холодное есть? Не позволю. Согреется тогда да». Я подошла и обняла Феникса, украдкой трогая пальцами внутреннюю отделку капюшона. «Какая прелесть! Такая славная корточка! И барашек такой мягкий!» «Рыжик, скажи, у тебя есть друзья?» — спросили меня в лоб, согревая мой десерт руками. «Рассказывай, Рыжик. Рассекречивай френд-зону. Явки, пароли и места последних встреч». Я слегка помялась, проводя мысленную перепись знакомых. «Ну как? Есть Вика. Является тогда, когда нужны деньги на... пароль. Займи до ЗП. Такую клевую кофточку видела». «Вышла замуж недавно. Приглашала на свадьбу. В последний вечер все переигралось, так что явку я провалила, агентурную сеть послала. Еще есть Марина. Критические дни. У нее все дни критические. Появляется в самый неудачный момент. Курит, как Шерлок Холмс, и требует быть ее доктором Ватсона в красивой жилетке. Пока ловит мужа на измене, муж сам сидит на дикой измене, боясь даже вздохнуть лишний раз, и подумывает о разводе. Если у всех нормальных людей в телефоне есть просто контакты, то Марине всегда мерещится слово «половые». Марина – единственный человек, у которой слово «раздел» – всегда глагол. «Раздел контакты». Я сегодня смотрела его телефон, и... Это был пароль. В последний раз она сморкалась в мою жилетку здесь на кухне, когда позвонила по номеру «Ебанк» и услышала женский голос оператора, который поинтересовался, чем может помочь. Следствие показало, что это оператор электронного банка. Обижена на меня за то, что в связи с ранением на голову я вышла из дела. «Чьим ранением?» — осведомился Феникс, слушая с явным интересом и осторожно ставя десерт на батарею. «Ее ранением. Марину окончательно в голову ранило. Теперь даже мужские контакты не застрахованы от внезапного. Я все знаю, твоя жена спит с моим мужем», ответила я, чувствуя, как меня деликатно подтаскивают к себе. «Вот. Была еще как бы приятельница Лена, но мне очень не нравился ее сидячий образ жизни. Пароль «Ой, давай где-нибудь посидим». Явка в ближайшем заведении, где после третьего бокала она становилась сначала королевой танцпола, потом стриптизершей и волонтером, а после пятого проститутка милосердия, обещая вдохнуть жизнь в каждого бойца. А утром ей всегда было стыдно и неловко. Она виновато звонила и уточняла, как далеко зашла ее благотворительность. У нее была мечта, чтобы... «Ты меня слушаешь? Тебе интересно?» Я сидела у него на коленях, закинув руку ему на плечо. Феникс давился от смеха, уткнувшись в мой халат. «Так, на самом интересном месте не прерывать. Продолжай». Меня погладили по коленке. Встретить олигарха в кафе «Теремок» в баре у Палыча и в забегалке «Хачабурек» за пластиковым столиком. Продолжила я, вспоминая одинокую 150-килограммовую тушку Лены, сидящую за столиком и глодающую жирный чебурек или хачапури. Изначально принц ей нужен в качестве салфетки, а потом, как пойдет, послана мною в пешее кругосветное, но пошла по рукам. Была Саша-модель. Такое чувство, что я гуляю со своим ребенком и фотоаппаратом. Пароль «Ой, Леська, сфоткай меня на фоне ступенек». и на фоне вон той машинки, и вот здесь. Погоди, не фоткай, сейчас марафет наведу. Ты глянь, нормально выгляжу или нет? А потом контрольный в голову. Фу, перефоткай, я встала не той стороной. И еще бы, 200 подписчиков жаждут увидеть подробный отчет, как она ходила за хлебом, как выносила мусор, как красила ногти, какой стул она видела, какой стул она выдала. Итак, подведем итоги. Рыжик у нас была селфи-палкой-выручалкой. Для одной мочалки, детективом для дефектива, банком, выдающим суду для пересудов, рубильником для собутыльника. Все с тобой понятно, Рыжик. Усмехнулся Феникс, проверяя температуру десерта. Слушая тебя, так и хочется сказать. Неси бутылку, будем исправлять твое мировоззрение. Но я не стану, сама исправишь. Феникс снова проверил мою температуру и сравнил ее с температурой десерта. Поскольку в конкурсе температур мне досталось почетное второе место, я была вознаграждена ложкой и банкой. Я достала вторую ложку и поставила десерт на стол. Такая мелочь, как чужая ложечка, пододвигающая в мою сторону самые вкусные ягодки и кусочки шоколада, меня поразила до глубины души. Оп! И моя ложка разделила всю вкуснятину на две половины. Вторая ложечка оценила этот маленький жест, но посчитала, что ей слишком много, поэтому часть отодвинула в мою сторону, а остальное оставила себе. «Слушай, мне очень стыдно за ту информацию, что я тебе прислала». Внезапно вспомнила я и покраснела. «Спасибо, что не сдал меня с потрохами». «Да ладно тебе. Нам 2 недели назад принесли логотип для визиток. Магазин назвали просто «Мебельный». Едва заметная буква «М», которая почти сливается с фоном в начале слова «мебельный», сделала наш день. «Ебельный продавец, консультант, фамилия, имя, отчество». «Ебельный генератор, директор» и лозунг. «Каков стол, таков и стул». Мне показали фотографию на телефоне. А неделю назад притащился один общепит в лице генерального директора подписывать контракт на размещение на наших плоскостях рекламы новой забегаловки «Шаурмяу». Предложил даже привезти несколько образцов для дегустации. В этот момент я представил, как беляш когтями царапает мой пищевод. Просили сделать так, чтобы на картинке был котик. Долго рисовали на бумажке. Мне снова показали фотографию у борда, где жирный котик смотрит на аппетитный беляш. «А почему котик грустный?» — спросила я, разглядывая рекламу. «А с чего котику веселиться? Это была его лучшая подруга», — ответили мне, показав фотографию с другого ракурса. «Отмучилась, отлучилась, обжарилась, и пусть салфетка будет ей пухом. Почти как мой рыжик вчера». Я прыснула и обняла крепко-крепко, прижимая к себе и наслаждаясь запахом его волос. Так бы и съела, честное слово. Как же сладко он пахнет. Понимаю, что физически прижать его крепче у меня не выйдет в силу слабости рук, но так хочется. Как же хочется. Нежно поглаживая его волосы, я задыхалась от своего маленького, невероятного счастья. «Прости меня, пожалуйста, за то, что не сказала тебе, что плохо чувствую себя», прошептала я, целуя его макушку. «Прости меня, но я надеялась, что у меня это получится». «Рыжик, хватит играть в простишку. До судного дня еще далеко», прошептали мне в ответ. «Просто сделай выводы и запомни на будущее. Я несколько раз задавал себе вопрос, почему я не услышала от тебя правду. Неужели я такой плохой друг, что меня не нужно ставить в известность о том, что ты загибаешься от температуры?» Уязвленная мужская гордость зализывала раны, но не справлялась с поставленной задачей. Пришлось помочь ей, поцеловав сухими губами в теплую щеку. Мне показалось мало, поэтому я припала губами к его лбу, мысленно умоляя его не сердиться на меня. «Ты замечательный. Просто меня любят только тогда, когда от меня нет проблем. Со мной дружат только тогда, когда я здоровая и беспроблемная. Вот я и привыкла скрывать свои болезни и проблемы», прошептала я свое маленькое откровение. «Еська, ты что, заболела? Давай, прекращай болеть». Я снова слышала мамин голос в теплой трубке телефона. «Хорошо, мамочка. Я старалась не хрипеть и не кашлять, вслушиваясь в мамин голос. «А то я не приеду. Зачем мне больная девочка? Мне нужна здоровая». С показной строгостью говорила мама, а я с детской наивностью обещала себе, что больше никогда не заболею. Никогда-никогда. «Муж любит жену здоровую, брат сестру богатую», поучала бабушка, натягивая на мои распаренные ноги носки с горчицей, заматывая меня в пуховый платок, рисуя йодную сетку на моей груди и заталкивая мне в ноздри мазь-звездочка. В народной мудрости есть доля правды. Насчет меркантильной семейной любви сиблингов я не знаю. А вот вспотевшее в трех свитерах животное с распухшим носом, исполосованное йодной сеткой в носках-валенках, пахнущее жиром для растирки и ядреной мазью, очень располагает к брачным играм. А если оно к тому же чихает от самодельных капель и кает от каких-то настоек, не моется на протяжении всей болезни, то, считай, второй медовый месяц обеспечен. А в качестве романтичной обстановки духота от задраенных намертво шлюзов в лазарете, конденсант на окнах, запах хлорки, оставшийся после мытья полов, и ректальные свечи от температуры, потому что таблетки — яд. «Понятно», — выдохнул Феникс, потершись об меня носом. «Все с Рыжиком понятно. Мир к Еське несправедлив. И теперь маленький рыжий ослик Иа сидит и смотрит на свое отражение, роняя слезки. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Все. Боль. Тлен. Депрессия. Безысходность. Высморкайся, пожалуйста, а то ты так сопишь, словно сейчас скончаешься у меня на руках». Зевнул Феникс, пряча зевок в моем плече, пока я исполняла соло на бумажной трубе. «Эх, я бы перед сном принял душ. Просто завтра сразу на работу, домой заскочить вряд ли успею». «Да, да, конечно», — быстро ответила я, слезая с колен и шлепая в ванну. «Только давай я пойду первая, я быстро». Как только дверь в ванную закрылась, я схватила губку и принялась со скоростью звука в срочном порядке вытирать раковину. Она у меня, в принципе, чистая, но мало ли. Ванну я драила с усердием шлифовщика, сплевывая волосы. Если честно, я мою ее каждую неделю и думаю о том, что в те далекие времена, когда наверняка застала моя бабушка, это была белая эмалированная ванна из чугуна. Сейчас на ней несмываемый налет истории, приводящий меня в тихую истерию. И как бы ни подмигивал мистер Уксус, обеспечивший, если не белизну, то, по крайней мере, иллюзию чистоты, я подозреваю, что в этой ванне солили огурцы, топили котят, сводили баланс с жизнью депрессивные бухгалтера, которые по итогам подсчетов выявили дебиторскую задолженность жизни, купали детей, споласкивали обувь, стирали, резали куриц и занимались изготовлением потомства. И если бы мне сказали, что меня сделали в такой ванне, это послужило бы хоть каким-то оправданием большинства моих неудач. Ладно, приступаем к туалету. Иссеченный многочисленными струями, срезающими эмаль, как болгарка, обладатель сталактитов и сталагмитов тоже не хотел чудесным образом стать чище, чем обычно. Туалетный утенок с предсмертным кряканьем скончался у меня в руках. Я вспомнила, как, ловко орудуя отверткой со словами «один раз не водолаз», напевая тирольскую песенку «Юололили», занималась добычей бесполезных ископаемых со дна керамического бассейна. «Рыжик!» — услышала я за дверью. «Хотел спросить, квартира съемная или твоя? Да, и тебе крестики нужны?» «Съемная? Зачем мне крестики?» Поинтересовалась я, моя руки. В последний раз мне предлагали золотые крестики, полумесяцы, колечки и прочую бижутерию на остановке в рамках цыганской распродажи в связи с закрытием продавца. «Подозреваю, ты там новую плитку укладываешь», — усмехнулся Феникс. «Рыжик, я ценю твои бессмысленные усилия, но я жил в условиях и похуже». «Я купаюсь», — соврала я, натирая засиженное мухами зеркало и пряча шуршащие женские средства гигиены подальше от мужских глаз. В процессе купания я слегка увлеклась и стала петь. Привычка. Когда душа поет, трудно сдержаться. В шикарной акустике санузла мой голос приводил меня в дикий восторг. Мой хриплый французский отлично отражался от отечественной плитки, а заложенный нос идеально соответствовал репертуару. Не знаю, как другие, но я не считаю, что болезнь — повод ходить грязной. Тем более, что в квартире тепло. «Рыжик!» — раздался требовательный стук. «У тебя все в порядке? Тебе плохо?» «Нет», — смутилась я, ища глазами полотенце. «Все хорошо. Это я просто... пою». «У меня прямо от сердца отлегло. На каком языке ты поешь?» — поинтересовался Феникс. «На французском», — гордо ответила я, расчесывая волосы. «Тебе репетитор не нужен?» — усмехнулись за дверью. «Произношение не поставлю, но процесс изучения доставит удовольствие». «Так, рыжик, хватит прибираться. Я обещаю, что буду мыться с закрытыми глазами. Хотя нет». Голос стал злорадным. «И я посмотрю везде. Первым делом я полезу под ванну. Это неотъемлемая часть купания. Проверю, кто там живет и насколько там чисто. Для меня это принципиально важно. Загляну за унитаз. Обязательно. Вдруг там есть что-то интересное. Даже в бачке все проверю. Потом я проведу пальцем по всем полочкам на предмет пыли и даже ободок зеркала». За дверью раздался смех злого гения. Я на всякий случай полезла под ванну и вытерла там еще разок. Из зеркала на меня смотрела небольная развалина в ожидании духовника, разминавшая умирающие пальцы до последнего волеизъявления, а девушка с сияющим лицом, чуть покрасневшим носом и с самыми счастливыми глазами на свете. Переодевшись в красивую ночную рубашку и беленькие, как у соседского котика, носочки, я улыбнулась своему отражению и отправилась перестилать постельное белье, уступив в ванну дорогому гостю. «Ять!» — раздалась под шум воды из-под крана минут через 15. Я тоже мысленно вспомнила эту древнюю букву славянского языка, встрепенулась, словно спасатель на пляже, и бросилась к ванной, готовясь спасать утопающего любой ценой. «Рыжик, что это? Она меня сейчас съест заживо! Спаси меня!» — раздался взволнованный голос. «Убери ее от меня! Я не могу на это смотреть! Прошу тебя, помоги мне!» «Что там такое? Что случилось?» — заволновалась я, прикидывая, чем бы вооружиться. «А вдруг там мокрица?» Я рванула на себя незакрытую дверь, влетая внутрь и готовая вступить в неравный бой с любой, но желательно мелкой и безобидной живностью. «Упс!» — рассмеялся Феникс, поправляя полотенце на талии и расчесывая мокрые волосы пятерней. «Смотрите во всех кинотеатрах. Фильм ужасов «Совесть». А что это рыжик бросилась меня спасать без тапок? И что это такое на ней надето? Что это за чудная рубашечка? Попалась, которая без тапок пробежалась». Меня взяли на руки. Рыжий ленивец нашел свое дерево, забрался на него и устроился поудобней. «Меня и вправду совесть чуть живьем не съела. Меня подсадили повыше. Перед тем, как я привел тебя в новый дом в Кадингере, я просто подмел. Подмел предыдущего хозяина. Для совместного проживания душа просила что-то уютное, хорошо защищенное, с удобной планировкой. Я даже подумывал обратиться к местным риэлторам». «А что, в Кадингере есть риэлторы?» — удивилась я. «Есть. Показываешь на понравившийся дом, платишь и ждешь, когда тебе скажут, что можно заселяться. Трупы хозяев убирают за отдельную плату. Но видишь ли, обошелся без посредников. Мог бы привести тебя в мой прежний дом, но прибираться мне было так лень, что я решил не рисковать своей репутацией. И теперь мне даже стыдно», — усмехнулся Феникс, неся меня в сторону кровати и сгружая на новое постельное белье с розами, которое я едва успела застелить до того момента, как послышалось плотоядное чавканье чужой совести. «А можешь прижать меня к себе еще сильней?» — шепотом на ушко попросила я. «Крепко-крепко, хоть мне будет даже немного больно. Пожалуйста». «Ох, рыжик, ты не боишься, что я прижму тебя слишком крепко и постельное белье придется бросать в стирку». Улыбнулся мучитель, заползая под одеяло. «Не думаю, что кровушка раздавленного рыжика так просто отстира». Внезапно на нас обрушился громоподобный звук. «Тоже являются частью мирового заговора. От вас скрывают правду. Мы давно вступили в контакт с обитателями других миров. Еще со времен Вавилона, который на шумерском назывался Кадингерра, города падших, города разврата, города тщеславия, человечество активно сотрудничало с иномирянами». Мы посмотрели на потолок. «И как часто?» — спросил Феникс, глядя в потолок. «Регулярно?» — заметила я, слегка удивляясь услышанному. «Интересно. Очень интересно». «Профессор кафедры историологии перед смертью обещал предоставить прямые доказательства существования параллельного мира. Наш эксперт утверждает, что лично вступал в контакты с иномирянами, построившими величественного сфинкса и поражающими своим...» «Я оденусь и схожу в гости. Мне это категорически не нравится», — усмехнулся Феникс. «Обычно я не стесняюсь нести культуру в массы, за что предан анафеме половины своего подъезда. А тут не только приглашают, но и вызывают. Я еще удивляюсь, как это вы тут не организовали народное ополчение. Собрались и настучали по голове словами. Ладно, не будем стесняться». «Те, кто строили сфинкса, мы называем их сфинктерами», — шепелявил какой-то профессор кислых щей. «Сейчас пару сфинктеров отложат по сувенирной пирамидке», — заметил Феникс, натягивая куртку и штаны. «Не смотри на меня так. Сразу скажу, что я из 506-й квартиры, от Леси, вашей соседки, что завтра уезжаю, оставляя вам бедную маленькую Еську на растерзание. Шучу, не скажу». Входная дверь закрылась. Я сползла с кровати и подошла к двери. «Как хотим, так и смотрим. Это наша квартира», — орал сосед, как на трибуне. «Поэтому рот закрой». «Пробки себе купите», — верещала соседка. Так, словно пьяный бомж решил оказать ей двусмысленные знаки внимания. «У меня ребенок болеет», — услышала я знакомый голос. «Громкость убавили. Сначала свою, а потом на телевизоре». Хозяева медийного пространства и властелины соседских ушей нервно огрызались, а потом захлопнули дверь. Еще бы, с ними никто не связывался. Пытались одно время, но за это были жестоко наказаны новыми колонками. Как выяснилось, это еще не предел их возможностей. Неожиданно наверху все резко стихло. Через 5 минут моя дверь тихонько открылась и также бесшумно закрылась, едва слышно щелкая замком. «Подставляй ладошки, рыжик», — усмехнулся Феникс, протягивая мне вывинченную пробку. «Извини, что одна. Я решил последовать совету и разжиться пробкой». Наверху было тихо-тихо. Изредка из подъезда доносилась ругань. Пробку я спрятала в тумбочку. В хозяйстве пригодится. Только мы улеглись, у меня зазвонил телефон. Позвонил — перестал. Позвонил — перестал. И так 8 раз подряд. Я поползла к нему, глядя на высветившийся номер инженера. 9 вечера. Я сбросила вызов, но мне тут же настойчиво стали звонить снова. «Алло!» — прорычала я, намереваясь после этих слов вырубить телефон до утра. «Я сейчас нема...» «Итак, у нас тут выдалась свободная минутка», — деловым голосом заметил инженер. «Открывайте проект, а мы скажем, что нужно исправить. Так, записывайте». У меня из рук вырвали трубку в тот момент, когда я хотела ее бросить. «Алле, здрасте», — холодно произнес Феникс. «Вы время видели? Сколько сейчас на часах? Я вас спрашиваю, который час?» 9:00 вечера. 9. А теперь записывайте. Рабочее время с 8 до 6. Звонки на этот номер по работе принимаются с 8 утра до 6 вечера. Записали? Молодцы. Повесьте себе на стенку и учите наизусть». «А вы кто такой? Мы хотим поговорить с Лесей, так что дайте ей трубку», — возмутился инженер. «Мы по работе». «Мужик, ты по какой работе звонишь в такое время? Если честно, то меня сильно напрягает, что этот номер набирает какой-то левый тип в 9 вечера. Работа с 8 до 6, а остальное — личное время. И сейчас ты звонишь в личное время». «Да что вы говорите?» — возмутился инженер. «Когда хочу, тогда и звоню. В самом деле, быстро дал трубку Лесе». «Ах, ты любишь звонки. Я специально возьму небольшой кредит в Шарашкиной конторе. Вместо своего номера укажу твой. Отойду в сторонку и буду наслаждаться тем, как коллекторы тебе звонят круглосуточно. И отдавать кредит я не буду до тех пор, пока ты не сменишь номер», — холодно заметил Феникс. «Да, да как вы смеете так невежливо разговаривать с моим мужем? Нам нужно внести исправление», — заорал в трубку истеричный и очень громкий голос дизайнерши. «Вежливость с 8 до 6. Так что запомните, пожалуйста, с 8 до 6. Спокойной ночи». Феникс почти положил трубку. «Ах да, пожелание, предложение и все остальное с подписями на электронку». «Это были клиенты», — вздохнула я, понимая, что кое-кто в целом прав. Мне действительно сели на голову. «Клиенты они с 8 до 6, а в остальное время это посторонние люди. Извини, если вспылил. Сколько ты должна на них заработать? Лично ты, а не твой директор», — спросил Феникс. 5000. Вздохнула я, чувствуя себя дешевой проституткой. «Они мне уже 1.5 месяца мозги натягивают на черепную коробку. Директор на их стороне. Клиентоориентированность». «Сколько? 5000. И за 5000 тебе круглосуточно выносят мозг? И ты их до сих пор не послала?» — удивился Феникс, шаря по карманам куртки и доставая купюру из кошелька. «Вот. Теперь можешь послать их куда хочешь. Разрешаю. Можешь даже не стесняться в выражениях. Это я тоже разрешаю. Если нужен совет по работе с клиентами, звони мне. Запомни, Рыжик, не наклоняйся и не становись на колени. Иначе мир залезет тебе на голову. У тебя есть личное время, личное пространство и личная жизнь. И все это нужно уметь защитить. Ладно, давай, выбирай фильм». Выбор фильма для засыпания был предоставлен мне, поэтому я выбрала ужастик, который не рискнула бы смотреть в одиночестве. Выбор был одобрен. Знаешь, как жутко было однажды, когда я посмотрела ужасы, а потом пошла на кухню проверить кран, а на кухне упал дуршлаг? «За какую ручку тебя водить? За эту маленькую ручку?» — мою руку поймали и поцеловали. «Или за другую? За какую конкретно ручку? Давай сразу определимся. А может, я потащу тебя за ножку? Потащу и съем?» На экране неведомая науке и религии тварь, глотая слюнки, тащила за ногу тело автора удивленного «Кто здесь?» в ближайшие кусты, оставляя кровавую дорожку. Но, судя по дешевым спецэффектам, ведущую отнюдь не к Оскару. «Где ножка? Можно ознакомиться с тем, за что я буду тащить свою добычу под одеяло? Какая прелесть! Маленький белый носочек. Носочек, носочек, почему ты меня смущаешь?» — шептали, рассматривая не самый лучший образец чулочно-носочной продукции. «А вот и второй. Так, я в растерянности. За какую ножку я потащу? За правую или за левую?» Опять раздался телефонный звонок. Фильм встал на паузу. Трезвонила дизайнерша. Я взяла трубку и решительно сказала: «Хорошо, что вы позвонили. Я отказываюсь с вами работать в одностороннем порядке. Ищите другого проектировщика», — категорично заявила я. «Всего хорошего. И не надо выносить мне мозг в 9 вечера. Мне надоели ваши постоянные звонки в нерабочее время. Спокойной ночи». В этот момент с моей души упал огромный булыжник. Да что там булыжник? С моих плеч скатилась образная гора и придавила Магомета. Стало почему-то так легко и хорошо. В последний раз так радовались крепостные после отмены крепостного права. Я спокойно отключила телефон и украдкой засунула чужие деньги в карман чужой куртки. И правда, последнее время я стала слишком клиентоориентированной. Возможно, все потому, что у меня не было поддержки. Так, на чем мы остановились? Мучили меня, пока на экране счет был 20-0 в пользу неведомой хреновины, которая капала слюной на обглоданную конечность очередной жертвы и шарахалась от света фонарей поисково-орательной экспедиции, поставившей себе целью найти как можно больше неприятностей за максимально короткий промежуток экранного времени. Меня положили на живот и стали нежно гладить спину, залезая теплой рукой под рубашку. Феникс сидел на кровати, смотрел фильм и, едва касаясь, поглаживал меня. «Мне бы так хотелось видеть твое лицо в этот момент», промурчала я, чувствуя, как от прикосновения по телу разбегаются мурашки. «Еще бы! Это просто восхитительно!» «Сейчас, погоди!» Я услышала шуршание. Рука снова и снова делала волнительно мягкий круг. Я даже прикрыла глаза от восторга. А когда открыла, то увидела чужой паспорт, раскрытый на странице с фотографией. На меня с фотографией смотрело грустное и строгое лицо, отнюдь не романтичным взглядом. «А вам как, повеселее или погрустней?» — поинтересовался Феникс, тихо смеясь. «Погрустней, ксерокопия, повеселее водительское удостоверение». Вдоволь насмеявшись, мы улеглись, как два котенка, и укрылись одеялом. «Живет фиг найдешь в GPS-е, кудесница дыма Олеся, гордится со стразами кружкой, встречает меня на подушке». На ушко прошептали мне колыбельную. «Олеся, Олеся, Олеся, ты знаешь, какой у меня с этой песней?» — прошептала я, устраиваясь поудобней. «С такой точно, первый и единственный», — прошептали мне на ухо. Прошло минут 10, и я отключилась. Открыв глаза, я увидела, что лежу на огромной кровати, а рядом спит завернутое в одеяло тело. Несколько золотых прядей были обожжены. Прожженная насквозь в нескольких местах рубашка валялась в моих ногах, а на полу сброшенная явно в попыхах куртка. Рукава куртки сильно обгорели, на спине была дыра. Рядом с курткой лежали пустые пузырьки из-под зелья лечения ожогов. «Мамочки!» — всхлипнула я, закрывая себе рот рукой. «Мамочки!» На глаза навернулись слезы. Всхлипывая, я обняла спящего, потершись щекой о его щеку. Я не знала, не знала, как же ему было больно из-за меня. Я гладила его лицо, не представляя, как можно после такого взять и приехать и не убить меня на месте, а потом сидеть и шутить. Но вот как так можно? Я бы не смогла. «Короче», — заметил Феникс, открывая глаза, как ни в чем не бывало, и сдув короткую прядь лица. «Того парнишку сожрали после слов „Я тебя люблю, Эмили“. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о дрожащем пистолете. Ты чего?» «Ничего», — всхлипнула я, глядя на рубашку. «Тебя сильно ранили? Сильно? Покажи, где болело?» Я поцеловала его плечо, а потом прикоснулась губами к спине. «Здесь болело?» — грустно спросила я, поглаживая его и снова целуя в предположительное место ожога. «Скажи честно». «Рыжик, с таким подходом у меня сейчас много чего может заболеть», — заметил Феникс. И тут под подушкой что-то засветилось. Меня вызывал какой-то... Сейчас прочитаю. «Нейбит?» «До свидания, Нейбит». «Опять стервятники. Видели, как тебе было вчера плохо, поэтому надеются на легкую победу. Вот что значит показать свою слабость в круге. Заметь, чем выше ты поднимаешься и лучше себя показываешь, тем меньше вызовов, особенно снизу в турнирной таблице», — зевнул Феникс. «Второй вызов? Да меня теперь всем кадингером добивать собрались». Феникс глянул через плечо. Вызывал какой-то Леор. «Я такого не знаю», — заметил Феникс, беря мой шар в руку. Перед нами зависла в воздухе турнирная таблица. Я почувствовала себя менеджером среднего звена и средней руки, внезапно получившего понижение. Мое имя было теперь уже не в середине таблицы. Последнее поражение упорно тянуло меня на дно. «А вот и твой противник. На предпоследнем месте. Обычно там сидят редкостные дарования», — заметил Феникс. «А что будет, если отклонить 3 вызова подряд?» — нервно спросила я, явно не планируя сегодня сражаться. «За мной придут?» «Рыжик, меньше знаешь, приятней сон», — хмыкнул Феникс, разглядывая то, что осталось от рубашки и куртки. «Я хочу знать», — настаивала я, стараясь не смотреть на обгоревшие рукава. «Хорошо, скажу. Сначала сюда придет делегация с целью дотащить тебя до круга. Если окажешь сопротивление, тебя вышвырнут из города. Больше ничего рассказывать не буду. Фильм ужасов мы сегодня уже смотрели, поэтому с тебя вполне достаточно», — заметил Феникс, бросая рубашку на пол. Третий вызов. «Придется принять. Не хочу, чтобы ты рисковал жизнью из-за меня», — твердо решила я. «Тем более, что противник, судя по всему, не самый сильный». «Смотри по самочувствию», — услышала я ответ. «Посмотрела? Принимаю. У меня нет выбора». Красиво одетая, с кинжалом в руках, с ядовитым когтем и кольцом иллюзий, я была готова встретиться с этим настойчивым Леором. Пока трибуны, замерев от волнения, следили за тем, как я делаю шаг в круг, ведущий издевался над моим предыдущим поражением. «Нет, ну вы только представьте себе. Самая красивая и дорогая девушка Кадингера снова в круге. А мы уже думали, что она сейчас ублажает какого-то богача», — развлекался ведущий. «Мне не нужна любовь одного, мне нужна любовь всех», — усмехнулась я, мысленно уверяя всех, что не дождутся. «Я так понимаю, что мой противник слегка опаздывает. Не люблю мужчин, которые опаздывают на свидание. Надеюсь, он не тренируется. Если он чего не знает, я подскажу, куда нужно целиться». Зрители засмеялись. Я сначала думала, что они смеются над шуткой, а потом поняла, что вместо вполне ожидаемого мужчины в круг вошла бедно одетая девушка. Толпа заревела, и я сглотнула. Девушка была беременной.